Глава вторая. Мираж — это ведь не галлюцинация, правда? Это когда что-то реальное, но далекое, кажется близким. Так в раскаленной атмосфере пустыни возникает над горизонтом мнимый оазис. В моем случае видения появлялись из-за горячих испарений, зависающих над парижскими крышами. Оазис материализовался на пороге моей чайной. «Я только что думал о тебе», — сказал я, не в силах сдержаться. Она зарделась, сказала «привет» и, желая поцеловать, подалась ко мне, потом заметила, какой я грязный, отстранилась, но в конце концов прижалась щекой к моей щеке. Да, щекой, не губами. Это была Алекса. И когда она появилась на стройплощадке через пару дней после моего разговора с Николя, меня вдруг пронзила мысль, что она — первая и единственная, кого мне хотелось бы здесь увидеть. Ну, разве что еще клона Джона Леннона, который спел бы мне несколько песен, чтобы дни казались короче, и подписал мне гитару, чтобы я мог продать ее на интернет-аукционе. Я вышел на улицу, чтобы получше рассмотреть Алексу, а посмотреть было на что. Она изменилась за месяцы нашей разлуки. Стрижка стала почти панковской, английское влияние, догадался я. Англичанки, в отличие от француженок, все время что-то вытворяют со своими волосами. Прически, как они считают, должны быть прикольными. Алекса вполне соответствовала, в ее пестрых прядях был даже алый оттенок. Фигура Алексы по-прежнему поражала, как ее очевидное безразличие к этому факту. Неужели она сама не замечала, что ремень сумки, переброшенный через плечо, так натягивал ткань на ее груди, что она становилась похожей на подголовник моей мечты? И, пожалуй, впервые я видел ее в юбке без колготок. Теперь ничто не мешало любоваться ее ногами, тем более, что они приобрели восхитительный оттенок. Бежевого, что ли? Говорят, бежевый цвет скучный, но бежевые ноги Алексы были чертовски соблазнительными. Она вполне могла бы украсить обложку журнала с названием «Беж, это красиво». «Ноги у тебя отпад», — сказал я. Она снова покраснела. «Ты их уже видел, Пол, или забыл?» «Нет-нет, конечно, нет, я часто мечтал, я хочу сказать...» «Слава богу, что мы говорим по-английски», — подумал я. «Никто не поймет, о чем разговор». Стэн и Павел слонялись возле двери, делая вид, будто увлеченно обсуждают, какой цемент выбрать для кафеля. «Твоя девушка, ее здесь нет?» — спросила Алекса, вглядываясь в пыльное облако. «Нет, она не из тех, кто торчит на стройплощадке». Алекса оглядела меня с головы до ног. «А ты из тех?» «А мне-то казалось, что я выглядел матерым работягой». «Ну, да, но это не помешает мне пригласить тебя на чашечку кофе, если ты не против». «У меня идея получше, я иду на выставку. Почему бы тебе не пойти со мной?» «Это твои фотографии?» «Нет», — она рассмеялась. «Новая экспозиция Мане в Гран-Пале. Ты, наверное, успел побывать там?» В ее тоне звучала уверенность в том, что все существа, опередившие в своей эволюции креветок, уже посетили выставку, отчего я почувствовал себя самым примитивным моллюском. «Нет, я был немного занят, не до выставок. Ну тогда пошли вместе сейчас». «Что в таком виде?» Я хлопнул себя по штанине, разбудив маленький гейзер известковой пыли. «А почему нет? Все подумают, что ты художник. Это особый шик прийти на выставку в грязной одежде. Я не могу, рабочие разбегутся». Она повернулась к Стэну и Павлу, уже облизывавшим губы, и, лучезарно улыбнувшись, обратилась к ним по-французски. «Бонжур, мсье. Могу я ненадолго украсть у вас поло?» «А, уи», — выдохнул Павел, сразу же потянувшись за ключами от фургона. «Мы вернемся, ну, скажем, через час. Примерно к 4, вы ведь будете здесь?» Тон ее был самым невинным, но почему-то возникало стойкое ощущение, что ближайший час она проведет в нижнем белье и на высоких каблуках. «Уи», — кивнул Павел, — «мы здесь». «Супер», — сказала Алекса, и, повернувшись ко мне, добавила. «Вуаля». Какая доверчивая девушка. Мы были всего в 5 минутах ходьбы от Гран-Пале, Большого дворца, который находится в самом конце Елисейских полей. Пока мы шли по раскаленной мостовой, я думал о том, как все это не похоже на променады в Арсис-Флоранс. Вот что можно было назвать самым настоящим шоу. С Алексой это смотрелось по-другому. Мы просто шли и беззаботно болтали, хотя один из нас и был похож на жертву аварии на мукомольном заводе. «Так значит, ты теперь живешь в Ньюкасле?» — спросил я. «Да нет, я сейчас в Лондоне. Мамин бойфренд Юрий управляет своим бизнесом оттуда, из своего дома в Ноттинг-Хилл. Ноттинг-Хилл, круто. А твой парень Саша, он тоже там живет? Саша был типом с той фотографии, что Алекса прислала по электронной почте. Да. Словно уклоняясь от продолжения разговора, она обратила взгляд на витрину магазина «Куреш», где в сиянии белого неона замерли манекены в белоснежных платьях ретро-фасонов. Возникала иллюзия, будто смотришь в пушистое облако. «Я хочу сфотографировать», — сказала Алекса и принялась энергично рыться в сумке. «Но там же ничего не увидишь, все сплошь белое. Вот именно, встань перед витриной». «Ты хочешь, чтобы я был в кадре?» — спросил я с удивлением. «Как я уже говорила, она никогда меня не фотографировала, пока мы были вместе, по крайней мере, в состоянии бодрствования. Сейчас она улыбалась мне из-за своей маленькой серебристой цифровой камеры, напевая «Белый свет, белая жара». «Как ты хочешь меня снять?» — поинтересовался я. «Стой, как стоишь, руки в карманах и смотри в камеру, вот так». Она проверила ракурс и сделала снимок. «Отлично. А теперь, может, зайдем в кафе, и ты умоешься, прежде чем мы пойдем на выставку?» У меня отвисла челюсть. «Я не ослышался?» «Умыться?» «Да». «Послушай, 5 минут назад ты говорила, что будет круто, если я появлюсь там в грязной одежде. И что?» «Выходит, ты просто пригласила меня прогуляться, чтобы сделать эту фотографию, я правильно понял?» «Да нет, конечно же нет». Алекса покраснела от смущения или раздражения, я так и не понял. «А как насчет того, что я буду выглядеть как художник? Все это чушь собачья, что ли?» Одна моя половина твердила. «Да плевать, подумаешь». Другая половина рвалась в бой. «Нет, просто когда я увидела эту витрину, мне показалось, что получится красивый снимок. А потом я подумала, что, может, тебе вовсе не хочется идти таким грязным. Знаешь, что я тебе скажу, Алекса? Ты такая же, как Флоранс. Выставляешь меня посмешищем ради собственной забавы. О чем ты?» — она стояла, уперев руки в бока, готовая к отражению удара. «Когда я был в Корезе, меня наряжали пугалом, заставляли копаться в навозе, пытались впарить мне соседские поля. Я чувствовал себя семейным клоуном. Если у тебя проблемы с твоей подружкой, я здесь ни при чем, Пол. Я не твоя девушка, понятно? Я увидела белую витрину, ты покрыт слоем белой пыли, и я решила, что получится прикольное фото». «Да, все было именно так до того момента, как ты предложила, а теперь, может, ты умоешься?» Я жутко спародировал женский голос с легким французским акцентом. Это прозвучало так снобистски, как будто мне следует привести себя в порядок, чтобы не подумали, что ты водишь компанию с бездомными. Теперь Алекса замерла в изумлении. «Хорошо, Пол», — проговорила она после паузы. «Возможно, вместо «а теперь, может, ты умоешься», — она мастерски скопировала мою пародию, — «я скажу, может, ты отвалишь». Это новое выражение, которое я подцепила в Англии. «Отвали». Правда здорово? И словно в подкреплении своих слов она отвалила сама, решительно двинувшись по авеню Франциска I. Улица была названа в честь короля, который пытался, как рассказал мне мой бывший босс Жан-Мари, завязать дружбу с Генрихом VIII, но его послали. Я лишний раз убеждался в том, что это имя явно не способствует укреплению англо-французских отношений. «Алекса». Она повернула голову и на ходу резко сказала: «Отвали». Глядя ей вслед, я понимал, что больше никогда ее не услышу. Ее походка, поначалу порывистая, постепенно становилась все более расслабленной. Шаги укорачивались и замедлялись, словно ее тело стряхивало с себя воспоминания обо мне. Вот сейчас она завернет за угол и уйдет навсегда. Я не знаю, кто был виновником наезда. По всей видимости, виноват был водитель скутера. Я хочу сказать, что в столкновении пешехода и скутера на тротуаре всегда виноват скутер. Тот факт, что в Париже скутеры зачастую путают тротуар с проезжей частью, к делу не относится. Впрочем, должен признать, что тот парень не то чтобы ехал по тротуару. Он всего лишь взбирался на него, чтобы припарковать свой скутер под огромным, как теннисный стол, щитом с планом квартала, какие в городе встречаются чуть не на каждом шагу. Правда, при этом ему следовало бы отключить свой iPod. Ездить в наушниках крайне опасно. Если бы у него не были заткнуты уши, он наверняка услышал бы, как англичанин весь в пыли несется по улице, диким голосом крича «Стой!». Теперь я был уверен, что Алекса — это всего лишь галлюцинация или ангел с солнечным нимбом, взирающий на меня с небес. «Пол, ты в порядке?» Голос у нее был вполне земной. «Думаю, да». Я пошевелил пальцами рук и ног. Кажется, все было на месте, и со зрением никаких проблем. Я четко видел все четыре ноги Алексы. «Ты можешь подняться?» — спросила она, потрясающе красивая в своей обеспокоенности. «Нет». «Нет?» «То есть пока нет. Ты можешь сфотографировать?» «Сфотографировать?» «Ну да, меня и скутер. На случай, если я решу подать в суд на этого придурка». Она описывала мне инцидент, промывая теплой водой из чайника мой содранный локоть. Потом промокнула его большой льняной салфеткой. Мы были в кафе, где, благодаря внешним данным Алексы, официант отнесся к нам с пониманием. Два холодных пива и чайник с теплой водой. Я обернулась, а ты как будто летел. Ты налетел на скутер, а потом... Ее жест напоминал движение рук баскетбольного судьи, показывающего, что игрок совершил пробежку. «Сделал кульбит?» «Да, прямо над этим, как оно называется, маленьким окошком, ветровым стеклом. Да, ты перевернулся в воздухе и, бум, приземлился на ноги, а потом упал на спину, как будто сам удивился тому, что остался жив». «Так и было. Я имею в виду, что в самом деле удивился». Ссадина была болезненная, но чистая. Не знаю, где умудрился поранить руку. Наверное, задел ветровое стекло. По крайней мере, я на это надеялся. Не хотелось бы содрать кожу об летние парижские мостовые и с высокой вероятностью подцепить стафилококк из перепревшего на солнце собачьего дерьма. Алекса отпила пиво. «Ну что, пойдем на выставку?» — спросила она. «То есть ты все еще хочешь пойти? Со мной, я имею в виду. Но ты ведь, наверное, бежал за мной, чтобы попросить прощения за свое идиотское поведение». «Да». «Ну тогда пошли». По всем законам Вселенной, от рождения первой живой клетки и до появления сверхновой звезды, я должен был поцеловать Алексу. Официант, который наблюдал за нами из-за стойки бара, похоже, был солидарен со мной. Даже воробей за стеклом, одиноко подпрыгивающий у колес Марта, казалось, чирикал. «Давай же, целуй ее». Алекса стирала с губ пиво, словно расчищала площадку для поцелуя, или просто размазывала пивную пену, чтобы я окончательно захмелел. Но я не стал целовать ее. Внутренний голос шептал мне. А вдруг она просто облизывается, да и воробей на самом деле жалуется на отсутствие кондиционера. Тогда ты со своим поцелуем будешь выглядеть законченным психом, когда она возмутится и спросит, какого черта ты себе позволяешь такие вольности. У нее был новый бойфренд, я был с Флоранс. Так что поцелуи с Алекс на повестке дня не стояли. Да, в моих рассуждениях было многовато логики, должно быть, я сильно ударился головой. Алекса смотрела на меня с такой заботой, что обойтись без поцелуя казалось невозможным. «Чайный салон здорово напрягает тебя, да?» «Да, масштаб бури в стакане воды напрямую зависит от того, сколько у тебя таких стаканов, в моем случае чашек чая, и сражаться приходится в одиночку». «Когда она собирается вернуться в Париж, чтобы помогать тебе?» «Наверное, когда уляжется пыль», — ответил я. «Как только салон будет отремонтирован и готов к открытию». Только так я мог объяснить происходящее. Флоранс и Хаус были несовместимы. Она была бухгалтер до мозга костей, привыкла к аккуратным папкам и стройным рядам цифр. Как только чайная заработает и жизнь упорядочится, как папки в шкафах, она сможет в нее вписаться. Так я думал, во всяком случае. «Пойдем посмотрим на картины, они отвлекут тебя от проблем», — сказала Алекса. «К тому же теперь с раненной рукой ты вполне сойдешь за участника перформанса». Ужас охватил меня, когда увидел длиннющую очередь анаконды, извивавшуюся во внутреннем дворе Гран-Пале. Казалось, шорты со всего мира, слетевшиеся в Париж, решили устроить демонстрацию перед музеем. Город прекрасно знает о притягательной силе своих импрессионистов, поэтому хотя бы один из них всегда задействован в каком-нибудь шоу. Женщины Ренуара, лошади Дега, купальщицы Мане — любой предлог сгодится. И в очереди всегда будет толпиться человек 200, чтобы поглазеть на Мане и тех неизвестных, кто примазался к его славе. Вот и сейчас туристы всех мастей потягивали воду, втирали в себя солнцезащитные кремы или просто жарились на солнце в безвоздушном пространстве внутреннего двора. Здесь были группы хорошо экипированных американцев в хай-тековских прогулочных туфлях и с рюкзаками, набитыми всем необходимым для выживания в экстремальных условиях. Стильные японские парочки, одетые как для модного показа Жана Поля Готье, но жара была им нипочем. Английские семьи с раскормленными детьми, спешно уплетающими огромные порции мороженого, прежде чем оно растает и потечет по их обожженных солнцем рукам. Еще с десяток туристических подвидов, и все перед нами. Похоже, наша прогулка была напрасной. «Пошли», — сказала Алекса, решительно увлекая меня к входу. «Я друг музея». В ее руке было нечто, напоминающее пропуск. «Но я-то нет». «Ты художник, пошли». Сработало. Она наплела охраннику на входе какую-то чушь, а тот оказался классным парнем, да к тому же настолько очумел от ее тела, что даже не порывался нас остановить. Однако у стойки администратора все пошло не так гладко. Если у него нет карточки Дома художников или Школы изящных искусств, он не может пройти бесплатно, твердо сказала женщина за стойкой. У нее были прямые черные волосы, очки в черной квадратной оправе и холодная черная душа. Ну или, во всяком случае, охлажденная кондиционером. Она использовала личный напольный агрегат, который приятно поддувал ей под юбку. «Но он художник», — сказала Алекса. «У него нет с собой карточек, он работает». Я приподнял локоть в доказательство того, что пострадал за искусство. Женщина по-парижски индифферентно пожала плечами, убежденная на 100% в том, что она обязана лишь сидеть на стуле, подставляя зад прохладному ветерку до самого закрытия музея. «Вы не можете впустить его», — не унималась Алекса. «Он английский художник, я хочу показать ему французскую живопись». «Нет, мне нужно какое-нибудь удостоверение». Женщина стояла насмерть. «Но нам придется целую вечность провести в очереди», — произнесла Алекса с отчаянием. «Зачем?» — сказала женщина. «Просто идите и платите». Мы повернулись к окошкам кассы, где покупали билеты туристы. Их запускали с улицы маленькими группами по 3-4 человека, и они выстраивались в очереди у окошек. Эта брюнетка была гением. Мы прошли к кассам, встали в конец самой короткой очереди, и через 3 минуты у меня в руке был билет. В стране, где умение пролезать без очереди считается национальным видом спорта, мы только что завоевали олимпийское золото. Сама выставка оказалась полным разочарованием. Одно огромное полотно, на котором полуслепой старик Мане неряшливыми мазками набросал нечто, напоминающее то ли лилии, то ли следы пулевых ранений, а то и вовсе результаты соревнований по метанию пирогов среди импрессионистов. И серия пейзажей Франции XIX века, которые написали люди, полагающие, что деревья выглядят как капуста. В комментарии разъяснялось, что все они были одаренные художники, кто бы сомневался, которые освободились от тесных рамок мастерской. Обидно, подумал я, что некоторые из них не освободились от самой живописи. Пока мы бродили по выставке, на меня активно глазели, но потом, видя, с какой девушкой я пришел, понимающе улыбались. Похоже, Алекса была права. Здесь все принимали нас за художника и его музу. Я пыжился как мог, изображая интеллектуала, и время от времени чертил что-то в воздухе, как будто вдохновленный одним из полотен. Мои старания не прошли даром, я заработал поощрительный смех от Алексы и даже был сфотографирован каким-то незнакомцем. Пожалуй, веселая у художника жизнь, решил я. К тому времени, как мы дошли до указателя выхода, я уже был сыт по горло этим весельем, но Алекса потащила меня обратно к началу выставки, где усадила на скамейку перед полотном Мане. «Что ты думаешь?» — спросила она меня. «О, Боже, пришло время умных разговоров». «Ну, мне нравятся картины импрессионистов. Кафешки, пикники. Это радостное искусство, ты согласна?» «Да», — Алекс улыбнулась. «Кажется, я попал в точку». Она снова повернулась к Мане и кивнула. «В нем много света и радости». «Верно, это так по-французски». «Так ты считаешь, что все мы такие жизнерадостные?» «Нет, я имею в виду стиль жизни». «Стиль жизни?» Алекса оторвалась от созерцания лилий и малиновых пирогов. «Или что там было?» «Ну да. Помню, когда я учился в школе, мы поехали в Лондон на большую выставку импрессионистов. И что мне особенно понравилось в картинах, помимо всех этих пышных дамочек, так это то, что в них сквозило веселье. Я так понимаю, эти ребята специально придумали такой быстрый способ написания картин, чтобы больше времени оставалось на абсент». «Что?» Должно быть, это совершенно не совпадало с тем, что Алекса слышала на лекциях по искусствоведению. «Да, я хочу сказать, вот тот парень, как его, который рисовал танцовщиц Канкана. Тулус Латрек? Точно. Какой отличный повод постоянно торчать в кабаре, заглядывая под женские юбки. А тот, что уехал на Таити, Гоген. Да, он ведь уже присытился этими дамочками. Ему просто захотелось уехать и потрахать экзотических женщин». Алекса, снисходительно усмехнувшись, сказала: «Что ж, спасибо тебе, Пол, за эту новую интерпретацию нашей истории живописи. Моне основал импрессионизм, чтобы больше времени проводить на пикниках». «Пойми меня правильно. Уважать надо то, что достойно уважения. Совсем недавно величайшим вкладом Британии в искусство считалась разделка коров на полутуши. Если бы я действительно был художником...» Я понизил голос, чтобы не разочаровать публику. «Я знаю, почему предпочел бы ездить на природу. Рисовать пикник куда приятнее, чем разделку скота. Ты так не считаешь?» Я надеялся, что Алекса согласна со мной. Она смотрела на меня так, будто я и сам был картиной, которую нужно разглядывать, выискивая символы и тайный смысл, и все никак не могла решить, то ли перед ней шедевр, то ли откровенная мазня. «Я думаю, ты прав», — произнесла она наконец. «Ты действительно так думаешь?» «Да, Мане не дошел до того, чтобы продавать свою старую кровать как произведение искусства, но он сделал первый шаг». «В самом деле?» «Да, я имею в виду стиль жизни. Вот что главное. Ты подсказал мне блестящую идею». «Неужели?» «Я сделаю серию фотографий», — объявила Алекса. «Нет», — крикнула она. И все вокруг завертели головами, чтобы увидеть, кто же пытается ее изнасиловать. «Фильм. Документальный, да». Она и «да» прокричала, поэтому всем стало интересно понаблюдать за тем, как я воспользуюсь ее неожиданным согласием. «Фильм?» — Алекса выдохнула. «Да, это потрясающе», — добавила она и поцеловала меня. Несомненно, существует особая разновидность поцелуя, которую девушка дарит парню, вдохновившему ее на создание документального фильма. Он звучный, он влажный и страстный, как если бы парень только что признался девушке в любви. Но такой поцелуй не сексуальный, по крайней мере, для девушки. И длится он всего мгновение, после чего жизнь возвращается в привычное русло. За стенами музея жара потихоньку спадала, по мере того, как улицы погружались в тень. Мы брели вверх по Елисейским полям, держась друг от друга на почтительном расстоянии в 6 футов. Когда мы вернулись в чайную, Алекса искренне удивилась отсутствию строителей. «О, здесь нет рабочих», — сказала она. «С ними такое частенько случается. Придется позвонить им и устроить легкую взбучку, чтобы явились завтра рано утром». «Ладно, тогда», — Алекса растерянно смотрела на меня, явно не зная, как попрощаться. Я целомудренно коснулся ее плеча, прижался щекой к ее щеке и сказал: «Нам придется еще раз увидеться, чтобы ты смогла мне объяснить, о чем будет твой документальный фильм». «Да-да, но завтра я должна возвращаться в Лондон. У Саши день рождения, будет большая вечеринка». «О, да, ему что, 18? Я знаю, это прозвучало как жалобное мяу». «Смеешься? 21. Это меняет дело. Ей было всего 23, она уже тяготела к молодняку. Потрясающе. Я позвоню тебе, когда вернусь в Париж. Буду рад». «Что ж», — она кивнула виновато и вопросительно одновременно, как делают американские актеры, когда у них иссякают реплики, а сцена еще не доиграна. Я пришел ей на помощь. «Рад был повидать тебя, Алекса. Спасибо, что зашла и немного отвлекла меня от моих проблем». «Правда, добавила новых, хотелось мне сказать».